Глава 29. Максим. Стук в дверь раздается в тот самый момент, когда я собираюсь завалиться в кровать и уснуть. Я решаю, что это Ира. Такой поздний визит может указывать на то, что что-то случилось, поэтому спешу открыть дверь, даже не задумываясь. После того вечера у Вики, когда я сорвался и набросился на Иру, чуть не наделав глупостей, мы стали много времени проводить вместе. И потихоньку я начал привыкать к их с ребенком присутствию в моей жизни. Но сближение не спешил. У меня есть на это причины, весомые. Я открываю дверь и с удивлением обнаруживаю за ней Игоря с бутылкой в руках. «У меня серьезный разговор, позволишь войти?» Весь его вид почему-то указывает на то, что находиться в моей квартире он не хочет. Но что-то заставило его прийти ко мне. В домашних тапочках и спортивках, взгляд прищуренный. Стоит напротив меня, заглядывая за спину. «Я и так с трудом отошел от твоего пойла в прошлый раз, так что я против твоей компании». Мой ответ далек от дружеского. «Это не пойло, это дорогущие ирландские виски. Просто ты совсем слабенький мужик. А еще ни черта не смыслишь в хороших напитках», — усмехается он. «Просто я не пью, за редким исключением. Что хотел? Впустишь? Расскажу». 11:30. «Жена из дома выгнала?» — хмыкаю я. «Не дождешься. Мои на даче. А я по работе в город вырвался. Как там Ира?» — спрашивает он и без приглашения проходит в квартиру. Бесцеремонно идет в кухню, достает с полки два стакана, наполняет и один протягивает мне. «Зачем ты пришел? Мы и дружеские посиделки за гранью реальности, так что давай по делу и вали домой». Устало произношу я и со стуком ставлю стакан на стол. Надя не моя родная дочь. Вернее, родная, но не дочь. Ни с того ни с сего, произносит Игорь и осушает свой стакан до дна одним махом. А я не могу понять, о чем он. В смысле, не твоя. Да она твоя точная копия, даже характер такой же скверный. Вика была любовницей моего брата. Когда мы познакомились, она уже была беременной от него. Так что на самом деле Надя моя родная племянница. Разводит руками, не отводя от меня взгляда. И ты решил поделиться этим со мной? Тебе нужна исповедь? Без злобы спрашиваю я и сажусь на стул, все-таки притягивая к себе поближе пойло Игоря, хоть и зарекался больше не пить. Вот это новости. Не верю. Как вообще так? Пораженно смотрю на соседа, пытаясь осознать сказанное им. Это не исповедь, это помощь тебе. Я выгибаю бровь в немом вопросе. «Я видел вас с Ирой. Она ведь нравится тебе. Но чужой ребенок останавливает, да? Так вот, могу сказать, что когда тебе дорога женщина, когда ты видишь, как растет ее ребенок, тянется к тебе, называет отцом, то нет разницы, чья кровь течет в его жилах, потому что любишь его всей душой и считаешь своим. Дело не в Тимуре». Перебиваю его и задумчиво верчу в руке пустой стакан. Ира хорошая девушка, и я не хочу морочить ей голову. Она привыкнет ко мне, ребенок начнет считать меня своим отцом, а в следующий момент я уйду в рейс, переосмыслю все и решу, что мне не нужны никакие отношения. Я не хочу причинять Ирине боль. Ей и так хватает забот и переживаний. Но тогда она просто уйдет в руки другого мужика. И не факт, что тот будет так щадить ее чувства, как ты. Тебе не кажется, что Ира взрослая, самостоятельная и самодостаточная женщина, которая может решить, хочет попробовать с тобой отношения или нет? Не делай глупостей и не отпускай ее. Будешь ведь жалеть. Я уже был в браке, и поверь, ничего хорошего там нет. Развод со скандалом, бывшая жена, которая все никак не оставит меня в покое, несмотря на то, что сама ушла от меня. Поэтому я против каких-либо серьезных отношений, а мужик... На несколько ночей Ире точно не нужен, в данном случае. «Зря ты так», — выдыхает Игорь и задумчиво смотрит в окно. «Иногда судьба делает такие нереальные крюки, приводя к нам нужных людей, что порой сам удивляешься. Я ведь думал, Вика аферистка, а потом вообще пытался ее использовать в своих корыстных целях. Оно вон как получилось. Жизни теперь без нее с Наденькой не вижу. Так что подумай хорошенько о своих желаниях. Бабу хорошую нынче трудно найти. А Ирка вон какая. И работает, и хозяйственная, и верная, судя по всему. С твоей профессией такая тебе и нужна. С моей профессией лучше вообще не иметь семью. Резко заключаю я, хотя на самом деле думаю совсем о другом. О том, что совсем не против, чтобы по этому дому бегали маленькие ножки и слышался звонкий смех. Это гораздо лучше той невыносимой тишины, которая давит на меня со всех сторон. В любом случае, тебе решать. Я лишь хотел на личном примере показать тебе, что счастье может само неожиданно наткнуться на тебя и, главное, его не профукать. Я молчу. Сижу, откинувшись на спинку стула, и не отвожу взгляда с обручального кольца Игоря. Брак. В конце концов, просто встретиться несколько раз, прогуляться, попробовать нечто большее, чем переглядывание, ни к чему не обязывает. Да и Ира, если мне не изменяет чутье, не так уж и рвется связать себя с кем-то узами. Она точно так же, как и я, обожглась уже однажды. И так просто не решится на подобный шаг во второй раз. Она нравится мне. Меня тянет к ней. Хочется защитить, уберечь, хочется не отрываться от ее губ, хочется обласкать каждый миллиметр ее тела, сорваться с цепи и перестать сдерживать свои желания. Игорь прав в одном. Нас тянет друг к другу. Между нами искрит, и мы далеко не подростки, не способные разобраться в себе. Все более чем ясно. Кто-то из нас должен сделать первый шаг. И это точно не Ира. Если она ответит согласием, то у нас есть максимум 2 месяца, чтобы понять, что делать дальше.